«Так скажи, Роуд, а где ты научился играть на варсите?» Министрель прервал размышления. «А вот и причина, по которой Нартил объявился. А я-то гадал, что он тут делает. Любопытно ему, выходит. Виктор бы с удовольствием рассказал министрелю правду. Какая уже разница? Но правда потребовала бы времени, да еще сколько. Это же целая история, и Нартил не отстанет, пока не разузнает все. А если Антипову осталось жить всего ничего, то глупо тратить это время на удовлетворение чужого любопытства. Пока он может соображать, лучше подумать, что и как. Кто знает, может быть, найдется выход. Я не могу сказать, господин министрель. Простите». Нартил скорчил гримасу. Видимо, он рассчитывал на другой ответ. Но потом, рассудив, что умирающего неприлично допрашивать, произнес: «Хорошо, Роуд, прощай. К сожалению, тебе я ничем уже помочь не могу. Прощайте, господин министрель». Тот пожал плечами и удалился с выражением разочарования на лице. Но тут Виктор не видел своей вины. О себе ведь хотя бы перед смертью можно подумать. «Вот так-то, Роуд», — пробормотал кушарь, когда дверь за Нартилом захлопнулась. «Не везет нам, ни тебе, ни мне. Жизнь такая». Это сообщение не явилось для Антипова откровением. Он нисколько не ожидал, что жизнь крестьян в средние века будет наполнена радостью и счастьем. «Скажи, отец, а нет ли поблизости других магов или лекарей, которые могут мне помочь, или хоть кого-то?» «Да откуда, Роуд? На землях барона все лучшие живут в замке, в деревнях лишь знахари, да повивальные бабки». «Понятно», — Виктор снова задумался. По сути, у него оставалось два выхода. Первый — надеяться на чудо в лице Ариса. Но тут, похоже, чудеса себя исчерпали. Второй — обратиться за помощью к жрецам. Они-то наверняка смогут его вылечить. Но помимо того простого соображения, что до них еще как-то нужно добраться, Антипова эта идея совсем не привлекала. У жрецов в его глазах была плохая репутация. К тому же, так получилось, что изначально он и они принадлежали к разным лагерям. И если Виктор пойдет к ним с просьбой и, естественно, рассказом обо всем, это будет очень напоминать предательство. А предательство, ну, предательство никогда не нравилось Антипову. Не нравилось принципиально, настолько же принципиально, как и телесные наказания. У каждого человека свой набор ценностей и своя граница, через которую переступить он не может. Однако тут долго думать нечего, подумал Виктор. Если уж так получилось, то мне нужно хотя бы сообщить Арису о случившемся. Мы ведь с ним в одной лодке, он должен знать. К тому же, может быть, он что-нибудь предложит. Надежда, конечно, слабовата. Но как связаться с ним? Я пойти туда не могу. Послать кушаря? Так Арис его не поймет. Язык-то другой. Что же делать? Отец, а ты не можешь где-нибудь раздобыть бумагу или пергамент и перо? Антипов очень сильно хотел верить, что его рука справится с задачей и сумеет что-нибудь нацарапать. «Зачем тебе, Роуд?» – поразился кушарь. «Хочу кое-что написать, а ты отнесешь». Еще Виктора очень беспокоила мысль, сможет ли Арис прочитать послание. Бывший студент понятия не имел, как это все работает, в каком виде Бог присутствует на полянке, что он там умеет, а что нет. Но, рассуждая здраво, если Арис может видеть то, что происходит вокруг, хоть и на небольшом расстоянии, то значит, чтение записки окажется ему по силам. А уж неграмотным он не будет, это понятно. Куда отнесу? Зачем? Лесоруб все еще не понимал. Ему показалось, что Роуд начал нести бессвязную чушь. Антипову было жаль тратить время на объяснение, но ничего другого не оставалось. Он уже открыл было рот, чтобы сказать, что он в своем уме, что вопросы не нужно задавать, а письмо надо отнести на опушку и там оставить, как почувствовал что-то. Это что-то было очень странным, словно внутри него звенел колокольчик. Даже не колокольчик, а звонок, типа дверного, но очень тихого. Такой звук возникает, когда подходишь к плотно запертой двери, жмешь на кнопку, а он где-то там вдалеке тренькает, и его слышно еле-еле. Или другой пример, телефон, который изо всех сил пытается сообщить хозяину, что кто-то хочет с ним связаться, но это получается плохо. Потому что телефон находится не просто в соседней комнате, а еще и под подушкой. Конечно, Виктор не слышал звук, но ощущение, которое испытал, почему-то прочно ассоциировалось именно со звонком. Антипов на мгновение замер. Он пытался понять, что же происходит. Может быть, действительно начался бред и скоро наступит забытье, из которого уже не будет выхода. Виктор закрыл глаза, чтобы еще раз прислушаться к ощущениям. И когда он отгородился от внешнего мира, то смог наконец вслушаться в звук этого самого звонка. И то, что Антипов уловил, было похоже на бред ничуть не больше, чем все остальное, уже случившееся с ним. Виктор слышал зов. Зов не был оформлен в слова, но когда бывший студент осознал его существование, моментально пришло понимание, что это и зачем. Так, когда человек смотрит на дерево, ему становится ясно, что перед ним именно дерево, а не что-то иное. Его так научили в далеком детстве, когда он еще толком не представлял себе многих вещей. И вот, похоже, что Виктора научили тоже кое-чему. Скорее всего, во время переноса из одного тела в другое. Ему даже стало любопытно, что он еще знает, но любопытство было тут же подавлено. «Отец, ты сможешь сейчас запрячь телегу?» «Телегу?» Этот вопрос только укрепил Кушаря в мнении, что его сын бредит. Сначала тому понадобилась бумага, а теперь вот телега. «Да, ты погрузишь меня на нее и повезешь в лес». «Зачем, Ролд? Зачем? Я хочу умереть в лесу, отец. На это-то хоть имею право». «Сделаешь». Идея поехать на полянку выглядела здравой. Не только из-за зова, но еще и потому, что Виктор не был уверен, что лесоруб сумеет достать бумагу, и что на ней удастся хоть что-то написать, а потом этот текст будет прочитан. Тут слишком много предположений, чтобы верить в успешный исход дела. Но если Антипов сумеет добраться до опушки, то это, конечно, совсем другой разговор. По крайней мере, он исполнит свой союзнический долг до конца. «Но ты же можешь не перенести поездку. В телеге ведь трясет». Кушарь был удивлен и возмущен неожиданным желанием. «Постараюсь перенести, отец. Послушай меня, я родился в этом захолустном замке и всю жизнь прожил тише воды и ниже травы, пытаясь угождать желаниям хозяев, и твоим, кстати, тоже. Но стоило мне высунуться, и вот чем все закончилось. Неужели я не могу умереть так, как мне хочется, отец? Уж такую-то малость можно для меня сделать, для своего единственного сына». Лесоруб, судя по его виду, собирался что-то ответить, но не смог найти подходящих аргументов. «Рад, что ты согласился», — произнес Виктор. «Спасибо. И постарайся запрячь телегу побыстрее, а то и в самом деле на полпути окочурусь. И волокушу захватить не забудь». Кушарь вышел, покачивая головой. Он даже не решился уже спрашивать, зачем Ролту понадобилась волокуша. У лесоруба не было ни собственной телеги, ни лошади, но он мог пользоваться хозяйскими, если возникала такая необходимость. Тягловую лошадь можно было взять в конюшне, получив разрешение конюха, а телеги располагались неподалеку, под навесом. Это было очень удобно. Взял лошадь, запряг ее в повозку и поехал по своим делам. Закончил дела, вернул телегу на место, распряг тягловую скотинку и отдал конюху. Барон любил порядок во всем. Кушарь сделал все быстро. Не прошло и получаса, как Виктора перенесли в повозку на мягкое сено, взятое заботливым отцом взаймы у того же конюха. К своему удивлению, Антипов обнаружил, что возле дома находились Ханна, Ранька, Тирок и еще несколько представителей местной молодежи. Они не решались зайти внутрь, зато теперь могли отдать последний долг своему знакомому. Ханна не решилась подойти поближе, просто стояла у ограды, покусывая губы, а вот Тирок приблизился. «Ты молодец, Ролд», — с восхищением зашептал он, быстро оглянувшись по сторонам. «Я бы так не смог довести господина барона до белого коленя. После последнего боя он рвал и метал. Его милость до сих пор вне себя. И это я знаю, что ты умираешь, Ролд. Прощай, Ролд». «Ничего, Тирок, может быть, еще свидимся», — через силу ответил Виктор. После небольшой тряски боль дала о себе знать, несмотря даже на выпитое лекарство. Он попытался поймать глаза Ханны, ему это не удалось. Тогда Антипов просто смежил веки, пытаясь не стонать. Телега тронулась. Бывший студент не заметил, как они выехали за ворота. Периодически он впадал в забытье, находясь в каком-то сумеречном сознании. Ситуация иронически напоминала ту, когда отец транспортировал его из леса в замок. Но тогда была надежда выжить. По пути Виктор дал необходимые пояснения кушарю, что даже если потеряет сознание, пусть его доставит на ту самую полянку. Арису будет нетрудно догадаться, что к чему, увидев умирающее или даже мертвое тело. Почему-то получалось, что самым близким существом в этом мире у Антипова был странный античный бог, полный злого сарказма. Кушарь выполнил работу на совесть. Он довез сына на телеге до леса, затем выгрузил его, невзирая на плачевное состояние, переложил на волокушу и оттащил на опушку. Когда Виктор оказался в состоянии покоя, Лежа на ровной земле без тряски, он почувствовал себя лучше. Антипов открыл глаза, посмотрел на лесоруба и произнес: «Отец, не мог бы ты оставить меня одного, не очень надолго? Дойди до телеги, посиди там немного, а потом возвращайся. Я не умру к тому времени». «Ладно, кушарь», видимо, решил соглашаться со всеми причудами сына. Он махнул рукой, развернулся и пошел по направлению к дороге. Виктор остался в одиночестве. «Арис», слабо позвал он. «Арис, ты меня слышишь?» Словно легкий ветерок пронесся по полянке. Антипову даже показалось, что стало как-то светлее. «Арис», повторил он. «Ты здесь, здесь, здесь», раздался насмешливый ответ. «Где же мне еще быть? Это некоторые ходят по окрестностям и городам, наслаждаются жизнью, попадают в передряги и совсем не думают о том, чтобы сделать нормальную статую, хотя бы небольшую, чтобы я тоже мог перемещаться с ее помощью». Виктор даже не сразу понял, о чем говорит собеседник. О статуе, о какой-то ерунде, когда он, единственное связующее звено бога войны с внешним миром, умирает. «Причем тут статуя?» «Арис», — начал Антипов, стараясь найти слова, чтобы объяснить произошедшее. «Кстати, а чего это ты разлегся?» — перебил его голос, доносящийся из ниоткуда. «Мужчина в летах таскает тебя, как младенца, и этого человека я хочу сделать воином. Позор, это певцы, философы и поэты могут себе позволить нежиться в тени, а ты, воин, должен либо сражаться, либо тренировать свое тело, чтобы в один прекрасный день прийти к ленивому философу или поэту и доказать ему, что он выбрал неправильную профессию. Но, Арис, я умираю». Виктор был огорчен несправедливыми упреками. «Неужели Бог ничего не видит? Умираешь?» – удивился тот. «С чего бы это? Я сражался несколько раз и меня сильно ранили. Лекарь сказать, что мне жить осталось всего ничего. Сражался с этим типом со сплющенным носом, ну, он так себе боец. Хотя, конечно, на тебя и такого хватит, потому что тренироваться нужно, больше и чаще. В тренировках секрет побед». «Позвольте», — подумал Виктор, — «это что-то новое. Откуда Рис знает, с кем я дрался? Он же не может видеть так далеко. По крайней мере, говорил мне, что не может. А откуда ты знаешь, как было дело?» — осторожно спросил Антипов. «И почему так странно говоришь? Разве не заметно, что я умираю? Только совсем безответственный человек может загромождать своим трупом это чудесное место», — ответствовал Арис. «Поэтому никаких трупов здесь не будет. Я не позволю. У меня тоже есть чувство прекрасного. Что же до того, что знаю, как все произошло, то да, знаю. Еще бы мне не знать, откуда поступает энергия. Это, мой друг, как азбука. Бог должен быть в курсе источника своих сил. Какая энергия?» Виктор почувствовал, что совсем запутался. «От поединка. Какая же еще? От чьего поединка, Арис?» «От твоего, мой беспамятный друг. Но я ведь проиграл. А ты, насколько понимаю, получаешь силы от побед». «Ну да, от побед. И еще кое от чего, с ними связанного. И это кое-что даже лучше, чем победы, хотя и встречается значительно реже, к сожалению». «От чего?» Антипов только сейчас начал осознавать, что случилось что-то положительное, что, возможно, не приведет к его смерти, а даже наоборот. «Вот скажи, как называется поступок человека, который настолько глуп, что жертвует всем, что у него есть, ради какой-то высокой и благородной цели, да еще делает это на поле боя? Воздух рядом с лежащим словно начал сгущаться, в нем появились какие-то мерцающие точки. Как называется?» Виктор совсем не был настроен отгадывать загадки. Его интересовал главный вопрос: будет он жить или нет? Очень просто, точки сгруппировались, оформляясь в какой-то образ. «Подвиг, обычный подвиг, посвященный мне, скромному богу войны. Вот так-то, мой друг». Антипов был готов зажмуриться, так непривычно оказалось зрелище, возникшее перед ним. Совсем неподалеку появился полупрозрачный силуэт мужчины, окруженного золотистым сиянием. Его кучерявая борода оставалась неподвижной, несмотря на легкий ветерок, а глаза смотрели насмешливо, словно говоря: «Молодец, тебе пришлось тяжело, но это того стоило. Я почти готов исполнить любое твое желание. Еще пара тысяч таких боев, и дело сделано». Сущий пустяк. Глава 16. Чудеса и обыденные явления нередко очень похожи, настолько, что их может отличить только наметанный глаз человека, разбирающегося в вопросе. Возьмем простой пример. В доме, который отключен от источника питания за неуплату, вдруг загораются все лампы. Чудо, да, несомненно, если оценивать происходящее с точки зрения представителя электрической компании, но с точки зрения владельца дома, который напрямую подключился к воздушной линии электропередачи, это не будет чудом. Поэтому все необычные явления целиком зависят от наблюдателя, его образованности и осведомленности. Однако Кушарю было достаточно своего собственного житейского образования, чтобы понять, что он является свидетелем чего-то странного. Когда лесоруб явился на полянку, переживая о том, увидит ли своего сына живым, то обнаружил Элта не только в сознании, но и стоящего в полный рост и сжимающего в руках толстый сук дерева. Кушарь был потрясен до глубины души, и, естественно, первая его мысль касалась сомнений в собственном рассудке. «Ролт, ты ли это?» – воскликнул он. «Или мне все чудится? Почему ты стоишь? Разве можешь стоять?» Виктор обернулся к собеседнику, отрывая внимательный взгляд от своей ноши. «Прости, отец, что невольно напугал тебя», – ответил он. «Но это действительно я, и со мной сейчас в порядке, похоже на то. Но как это может быть?» Кушарь нерешительно шагнул к сыну, губы его дрожали. «Да я это, я, вот можешь потрогать». Антипов протянул лесорубу руку, но не смог справиться с деревом, отчего то выскользнуло и, ударив его по ноге, откатилось прочь. Виктор стоически перенес боль. Удар бревном был такой мелочью по сравнению со всем остальным. Но что случилось? Кушарь был по-прежнему поражен. Он подошел к Ролту, стоящему на одной ноге и сжимающему обеими руками другую нижнюю конечность, и крепко взял его за плечо. Ошибки не было, перед ним был действительно его сын. Не в силах сдержать своих чувств, лесоруб обнял Ролта. «Понимаешь, отец», задыхаясь в крепких объятиях, начал объяснение Виктор, «я выздоровел совсем внезапно, вот сразу после того, как ты ушел, так же не бывает». Кушарь отодвинулся, чтобы еще раз посмотреть на сына. «Мне так раньше тоже казалось, но потом, когда на меня упало дерево, я начал кое-что подозревать». «Что? При чем тут дерево?» В голосе лесоруба было недоумение. «Все началось с него, отец. Вот подумай сам. Огромное дерево падает на человека, бьет его по голове. Может ли он выжить после этого? Ну, сомневаюсь. А я выжил. И не просто выжил, а болел совсем недолго. И что? Как что? После этого я заподозрил, что тут все не так просто. И решил проверить». «Проверить? Ну да, отец. Ты же помнишь, что я несколько раз ходил на эту поляну. Мне показалось, что именно это место обладает целебными свойствами. Здесь я чувствую прилив сил. И вот, когда неважно себя чувствовал пару раз, приходил сюда. И что ты думаешь? Немедленно выздоравливал». Лесоруб смотрел на Ролта широко открытыми глазами. Потом отвернулся и начал осматривать поляну. Он даже присел, чтобы потрогать траву под ногами. Все выглядело нормальным. «Но, Ролт, тут же нет ничего особенного». «Нет, но я-то здесь выздоравливаю». Это был несомненный факт, который нечем опровергнуть. Лесоруб еще раз осмотрелся и нерешительно спросил: «А это место только тебе помогает или кому-нибудь еще?» «Думаю, что только мне», — серьезно ответил Виктор. «Я ведь лишь чувствую здесь прилив сил. Ты не чувствуешь, не так ли?» Кушарь прислушался к себе. «Да нет, вроде. Ну вот, все правильно тогда». Лесоруб нахмурился. Он решительно не понимал, что происходит, ему не нравилось объяснение, данное сыном, но ничего другого просто не было. «А что мы скажем в замке?» — поинтересовался Кушарь. «Расскажем им как есть?» «Ну что ты, отец», — горячо возразил Виктор. «Разве можно говорить об этом, о полянке и прочем? Уверен, что господин барон решит расследовать, что и как, еще запретит мне сюда приходить. Нет, мы скажем другое. Что? Что я выздоровел своим ходом. Но, вот послушай, что я придумал. Мы возвращаемся в замок вечером. Я еду на телеге лежу. По-прежнему смертельно болен, но почему-то не умер. И завтра не умираю, и послезавтра. И раз так, то понятно, что выздоравливаю». «Да, это хорошо», — согласился лесоруб. «В это все поверят. А долго болеть собираешься? Неделю примерно. Неделю. Так у тебя же переломы. Ну, были». Вот именно в этом заключалась слабость плана Виктора. Он не хотел долго болеть и торопился изучить небольшой подарок, который получил от Ариса. Не желал также и рассказывать никому правду, включая Кушаря. Арис высказался определенно на этот счет. Время не пришло, и в случае чего от спешки вреда будет больше, чем пользы. Раннее обнаружение себя противоречило намерениям пришлого бога. «Это мы потом решим, отец, когда придет время выздоравливать. объявим, что существует какое-нибудь целебное средство или что-то вроде этого. Конечно, нужно сделать так, чтобы звучало достоверно, но у меня будет целая неделя, чтобы все обдумать. Главное, лекаря ко мне не подпускать, если он вдруг решит полюбопытствовать. Конечно, Кушарь замечал, как переменился его сын, но чтобы так, чтобы придумать сходу разумное объяснение невероятному событию, это поразило лесоруба чуть ли не больше, чем чудесное выздоровление. Ему казалось, что перед ним совсем другой человек. Поверил ли он в объяснение о поляне? Не совсем. Здравый смысл пожилого человека подсказывал ему, что здесь что-то не так. Как поляна сама по себе может кого-то излечить? Чепуха. Но, с другой стороны, возможно, здесь скрывается такая тайна, о которой лучше не расспрашивать. Тем более, на этой самой поляне. Может быть, потом что-то прояснится. А сейчас разумнее сделать вид, что поверил. Но, в любом случае, Кушарь был безумно рад, что не потерял своего единственного сына. «Я тут еще побуду, отец», — сообщил Виктор. «А ты, может быть, пойдешь к телеге? Нельзя ведь ее бросать около дороги. Вдруг украдут, а вечером вместе поедем. С тобой пойти не могу, а не то увидит кто. Но ты можешь просто полежать на телеге», — возразил Кушарь. Ему не очень-то хотелось сейчас расставаться с сыном. «Успею еще належаться. Целая неделя впереди. Кстати, ты не мог бы мне дать топор?» Виктор кивнул на небольшой топорик, торчащий из-за пояса лесоруба. «Зачем тебе?» — поинтересовался Кушарь. «Сгодится для чего-нибудь. Что мне тут без дела ошиваться?» Виктор еще немного поговорил с лесорубом, а потом, когда тот ушел, нагнулся и поднял оброненное бревно. «Все же оно тонковато», — сказал он. «Да и суховато. Наверное, придется другой сук срубить. Решай сам», — отозвался невидимый голос. «Ты же считаешь, что справишься, Ролд?» «Просто мастер по дереву, Арис», — ответил Виктор. «С этим обычным топориком он мог вырубить все, что угодно. Думаю, у меня получится. А сходство какое требуется?» «Что значит какое?» «Сходство должно быть. Я не требую абсолютного, но хотя бы примерно, чтобы меня можно было узнать. Будь у меня больше сил, было бы достаточно любой хорошо сделанной статуи с атрибутами и надписями. Но сейчас мне нужно сходство. Так проще будет перемещаться. А размер? Вот такая высота достаточно?» Антипов широко развел руки. «Да, хотя чем выше, тем лучше. Ну, конечно, он хочет 1,34 м, господин скульптор из Родоса», — подумал Виктор. «Но такой размах я просто не потяну. 1 м — вот мой предел, и то придется несколько часов проваландаться. Надо думать, что до заката закончу». Однако Антипов рьяно взялся за дело. Прежнее бревно, которое он нашел в лесу, было отброшено, зато обнаружился подходящий сук. Виктор быстро срубил его, удалил ненужные ветки и начал свою деятельность в этом мире в качестве художника. Он специально отошел подальше от поляны, прежде всего за тем, чтобы Кушарь, если вдруг вернется на поляну, не смог понять, чем Ролд занимается, но также и для того, чтобы Арис не видел ход процесса. Виктор, несмотря на решительные заверения заказчика в успехе, отнюдь не был полон надежд на благополучный исход. Это была его первая серьезная творческая работа в качестве скульптора. Антипов работал споро, стараясь не думать о том, что делает, чтобы не портить деталь. Он решил не уделять особое внимание туловищу и конечностям, а сосредоточиться целиком на лице. Пусть это будет просто удачное изображение по пояс. Если все получится, и Арис одобрит результат, то статую можно будет взять с собой, и нужда в посещении их полянки отпадет. Все-таки не очень удобно каждый раз сюда бегать, особенно во время так называемой болезни. Виктор точными быстрыми движениями высекал лицо. Ему казалось, что он делает это как настоящий профессионал. Нос получился очень даже неплохим, щеки и лоб еще лучше, а скулы были просто похожи на арисовские. Ну, конечно, если принять во внимание тот факт, что их было трудно разглядеть за бородой. Уши, правда, подкачали из-за своей непропорциональной длины, но бывший студент не расстраивался. Уши, ведь мелочь. Главное, что все остальное похоже, особенно скулы. «Да-с, господин Петров Воткин, а я ведь, пожалуй, гениален», — думал, радуясь, Виктор. «Кто бы мог сказать, что из меня получится такой отличный скульптор? А как я работаю топором? Просто любо-дорого посмотреть, что не удар, все в точку. Снимаю ровно столько, сколько нужно, не больше и не меньше. Вот где проявляется настоящий дар. Арис правильно сделал, что доверил мне эту непростую работу. Через некоторое время Антипов отступил немного назад и оглядел продукт. На него смотрела деревянная статуя с узким лицом, длинным носом, выступами над щеками, запавшими глазами и ушами, достигающими шеи. Скульптура была похожа больше на истуканов острова Пасхи, чем на Ариса, но Виктор, гордый собой, предпочитал видеть лишь хорошие. Его первый блин не вышел комом, а он действительно создал нечто. Разве это не повод для гордости? Когда любой художник начинает свой творческий путь, он, как правило, преисполнен веры в себя. Все, что выходит из-под его кисти, вызывает восторг. Восторг самого художника, естественно, а иногда родственников, близких друзей и подчиненных. Начинающие творцы, даже самые умные из них, по какой-то загадочной причине начисто лишены самокритики. Критика приходит потом, чаще всего со стороны, заставляя творца воспитывать собственную, если, конечно, он хочет действительно преуспеть. Находясь в приподнятом настроении, Виктор потащил работу на поляну. Он не замечал даже ветви, царапающие его, так торопился представить шедевр на суд заказчика. «Вот», — сказал он, ставя произведение искусства в центр опушки. «Закончил, наконец». «Ну как?» — Арис отозвался тут же. «Что ты закончил, мой друг?» — с любопытством в голосе осведомился он. «Скульптуру», — пояснил Виктор. «Вот эту». Повисла пауза, и эта пауза совсем не понравилась чувствительной душе скульптора. С каждой проходящей секундой в сердце бывшего студента закрадывалось какое-то смутное сомнение. Не то в собственной гениальности, не то в том, что он поторопился с демонстрацией. Возможно, стоило подправить волосы или плечи или еще что-то. Косметически, конечно. Ну, наконец отозвался Арис. При некотором допущении это действительно можно назвать скульптурой. Виктор мгновенно встревожился. Он уже долго общался с Богом, чтобы понять, что тот отнюдь не в восторге. Но почему не в восторге? Все ведь, кажется, в порядке. Особенно, скулы. Или Антипов поторопился с оценкой собственных способностей. Может быть, он не гениален, а просто очень талантлив, и ему требовалось немного больше времени на работу. Волосы вот точно нужно подправить. А что она изображает? Поинтересовался бог войны. Если есть вопросы, которые могут убивать наповал, то это один из них. Сердце Виктора учащенно забилось. Что означает этот вопрос? Арис демонстративно не хочет узнавать свое изображение или искренне недоумевает. Интуиция Антипова сработала как надо, подсказав ему, что не всегда нужно отвечать прямо. «Ну, я ведь собирался сделать твое изображение», — уклончиво произнес бывший студент. «Да, собирался», — подтвердил Арис. «А почему вместо полезного и нужного занятия потратил столько времени на это вот? Кстати, ты до сих пор не сказал мне, что это такое». Мысли Антипова понеслись вскачь. Конечно, он мог бы просветить собеседника насчет скульптуры, но что-то, какое-то глубокое чувство подсказывало Виктору, что этого делать не следует. Бог войны сейчас в силе. Вон как здорово вылечил, а хватит ли у него сил на новое лечение? «Да так, одна вещица», – задумчиво произнес Виктор, еще раз оглядывая плоды своего труда. У него появилось ощущение, что и скулы-то не особенно похожи. Безделушка, похоже, что Арис искренне недоумевал. Антипов поймал себя на том, что размышляет о людях, а именно, об одном своем приятеле, который остался в прежнем мире. Тот, человек умный, образованный, достойный во всех отношениях, совершенно не воспринимал насмешки в свой адрес, не то, чтобы не переносил их, а просто не умел замечать. Он был такого высокого мнения о своей персоне, что не представлял себе, как другие могут быть не согласны с ним по этому вопросу. И если бы кто-нибудь попытался объяснить ему суть насмешек, то, пожалуй, натолкнулся бы на грандиозное удивление. «Знаешь, Арис, я просто хотел потренироваться, ведь изобразить Бога непросто, это ответственный труд. Вот и сделал просто другую скульптуру, совсем постороннего человека. Да и вообще, чувствую, что сегодня ничего не получится все равно. Пожалуй, завтра-послезавтра еще попробую». Следующие несколько дней для Виктора прошли довольно однообразно. Кушарь привез его на телеге обратно, живого, конечно, что вызвало некоторое удивление стражников у ворот. Антипов был снова занесен в дом, где его одолели печальные мысли по поводу того, что в течение некоторого времени он сможет перемещаться лишь внутри четырех стен. Но чего не сделаешь ради конспирации. Затем до бывшего студента начали доходить интересные слухи посредством кушаря. Прежде всего Виктор узнал, что господин барон издал любопытный приказ. В нем говорилось о том, что теперь испытания на место дружинника не могут идти подряд для одного и того же кандидата. Кроме того, заведомо больные или травмированные претенденты тоже не имеют права участвовать. Алькерт подошел к делу с педантичностью хорошего чиновника, пытающегося устранить сбой в функционировании бюрократической машины. Далее Антипову стало известно, что почти все в замке ожидают его гибели. Нет, конечно, не мечтают о ней, а просто ждут как чего-то неизбежного. Однако после того, как Виктор их разочаровал, не умерев не только в тот же день, но и на следующий, к ожиданиям стала примешиваться неуверенность. Люди начали поговаривать, что сын лесоруба живуч, как Арнип, и что наверняка выдержал бы еще один бой с десятником, если бы не потерял сознание. Лесоруб сообщил Ралту, что слухи о возможности дополнительного боя докатились и до барона, чем вызвали очередной приступ неописуемого раздражения. Дело дошло до того, что его милость соизволил справиться о здоровье Ралта и, узнав, что ухудшения не наблюдается, чрезвычайно удивился и, похоже, тоже разочаровался. Но здесь Виктор, всегда готовый оказать Алькерту какую-нибудь услугу, ничем не мог помочь. К чести Антипова, он хорошо распоряжался свободным временем, не валялся на топчине в бесплодных переживаниях по поводу утраты дома, родных и близких, а пытался совершенствовать свои навыки скульптора. Кушарь притащил несколько деревянных болванок и с удивлением наблюдал, как его сын делает из них статуэтки. С точки зрения лесоруба, у Ралта получалось очень хорошо, он даже склонялся к мысли, что это можно выставлять на продажу. Но Виктор был недоволен своими успехами. По сути, ему удавалось все, что угодно, но только не арис. После последнего разговора на поляне самокритика Антипова невероятно обострилась, подстегиваемая беспокойством о собственном здоровье. Бывший студент сумел сделать скульптуру английского джентльмена, викинга, злого карлика и неизвестного вождя одного из африканских племен. И все это, вместо ариса, который упорно не получался. Первые три дня все было хорошо, а проблемы начались на четвертый, когда пришел лекарь. Виктор очень сомневался, что визит эскулапа был обусловлен заботой о его здоровье. Скорее всего, уважаемый поспис любопытствовал, отчего же неугомонный лесоруб не умер, вопреки всем прогнозам. Но это было еще хуже. Антипов никак не желал навести на подозрение, что он притворяется. К счастью, лекарь предупредил кушаря о своем визите загодя. Поэтому когда поспис вошел в дом, обстановка там соответствовала жилищу, где находится умирающий. Скульптуры были припрятаны, а на низком топчине лежал больной и слабо стонал, словно в забытье. Его один глаз был закрыт полностью, а другой – приоткрыт самую малость, чтобы иметь возможность следить за всеми действиями гостя. «Ну, как ты себя чувствуешь, Ролд?» – поинтересовался лекарь, поправляя свою штопанную куртку и подходя поближе. «А, господин лекарь», – прошептал Виктор, перемежая слова со стонами. «Я так рад вас видеть. Может быть, вы принесете мне исцеление или хотя бы облегчение страданий. Позволь-ка мне взглянуть на твой живот. О, господин лекарь, не прикасайтесь ко мне. Прошу вас. Почему это? Все болит, господин лекарь. Мне кажется, что прикосновение убьет меня. Не убьет, я осторожно». Поспис потянулся рукой к больному, но испуганно отдернул ее, когда Ролд завопил изо всех сил. «Помогите, убивают». «Ты чего орешь?» – удивился эскулап. «Ко мне нельзя прикасаться, господин лекарь. Мне сейчас невыносима даже мысль об этом». «Да, а так орать тебе разве не больно?» «Больно, господин лекарь, но ведь надо как-то спасаться». Поспис с недоумением повернулся к кушарю, стоящему рядом. «И давно это с ним?» «Давно, господин. С тех самых пор, как на него упало дерево, он и чудит». Последовал флегматичный ответ. «Но я не об этом спрашиваю, а о том, что случилось после схватки с Рунером. Это все только ухудшило, господин лекарь». «Энда, Ролд, а ты пил тот успокоительный отвар из трав, который я тебе дал?» «Пил, господин лекарь. А как же? И что? Помог?» «Замечательно помог, господин лекарь. Спасибо вам. И ты стал после него спокойней, хотя по желанию занять место дружинника этого не скажешь. Конечно, стал даже равнодушным. Без сомнений. А как же схватка? Испытание? Твои наглые выходки и дерзости? Что-то не похоже, что ты успокоился». «Я успокоился, господин лекарь», с убеждением в голосе заверил его Виктор. «Теперь гораздо спокойнее отношусь к тому, что обо мне подумают другие». Брови Посписа поползли вверх. «Однако, видимо, лекарство оказало на тебя необычный эффект. Господин лекарь, могу ли попросить кое о чем? Перед смертью Теперь голос Виктора был снова слаб и наполнен дрожью. «Перед какой смертью, Ролд? Что-то не похоже, что ты умираешь, и не понимаю, почему. Но если я не умираю, не могли бы вы мне дать лекарство, от которого быстрее все заживает, чтобы уже через несколько дней я был на ногах, несмотря на переломы? Если бы оно у меня было, то дал бы. Такого лекарства нет, а мой отец говорит, что есть», — прошептал Виктор. Поспис быстро обернулся к кушарю. Тот выглядел ошарашенным. «Это отвар из кистра, господин лекарь. Антипов специально выбрал то растение, в котором был уверен. Кестр, подорожник на его родном языке, пользовался и здесь большой популярностью и был известен даже Элту». «Чушь», — старичок покачал головой. «Отвар из листьев кистра используют при удушливом кашле, а из семян — при бесплодии у женщин. Век живи, век учись», — подумал Виктор и проникновенно произнес. «Господин лекарь, это наш старинный семейный рецепт, который достался еще от прабабки. Чтобы кестр помог при ранениях, его нужно собирать ранней весной, в первую неделю после появления ростков. А иначе, бесполезно. Ведь правда, отец?» Кушарь порывался что-то сказать, но подавил это желание и лишь кивнул, изумленно глядя на Ролта. «И что, ты пьешь этот самый отвар из ростков кистра?» — скептически поинтересовался Поспис. «Да, господин лекарь», — прошептал Виктор. «Хотя его осталось очень мало, дня на 2-3 еще, но пока что не помогает. Думал, что ваше лекарство лучше поможет. Ну-ну, полагаю, что узнаю о результатах. Буду очень удивлен, если выяснится, что у кистра есть новые свойства». «Конечно, господин Авиценна, ты будешь удивлен, это я тебе гарантирую», — принялся размышлять Виктор. «Причем, сразу не поверишь, разумеется, ведь явно не дурак. Да и какая разница, веришь ты мне или нет, ведь опровергнуть-то меня можно только одним способом — проверить эти самые ростки. Но у тебя они вряд ли есть, а у меня через пару дней все якобы закончатся, и будем ждать весну. А до нее еще дожить нужно, чтобы собрать ростки в первую неделю после их появления. Байка о кистре сработает как надо, я буду вне подозрений, и интерес к моему чудесному исцелению через месяц пойдет на убыль, а по весне обо мне уже все забудут. Так что, проверять можешь сколько душе угодно, время работает на меня. А если я сумею быстро выздороветь, господин лекарь, это же поможет вам в вашем нелегком труде?» «Конечно, Ролд, конечно», — Поспис даже слегка посмеивался над мыслью о том, что кестр может влиять на скорость заживления переломов. «И тогда вы пойдете мне навстречу?» «На какую встречу, Ролд?» — не понял лекарь. «Научите читать и писать?» Теперь Поспис уже широко улыбнулся. «Если ты быстро выздоровеешь, то обещаю». Глава 17. Луч солнца, проникнув через витражи, осветил полоску пыли неподалеку от чьей-то белоснежной мантии. Главный жрец Зинтила в Париане отодвинул стул с резной спинкой и встал из-за стола. У него была привычка расхаживать взад и вперед, когда он принимал какое-то важное решение. Подчиненные, оставшиеся на своих местах, молчаливо следили за ним. «Итак, высокочтимые», — Аринеперт старался говорить громким, уверенным голосом, — «у нас имеются три кандидатуры. Анкисер, Анкиал и Анарриант. Первый отхватил кусок земли у соседа, второй получил большую прибыль, подчиненные ему купцы успешно торгуют полотном, а третий готовится выдать дочь замуж и, как мне сообщили, приобрести контроль над частью тракта. Конечно, это все не то, что хотелось бы иметь, но больше у нас ничего нет. К тому же, со всеми тремя у церкви в Париане есть неурегулированные вопросы материального характера. Это и явилось той причиной, по которой мы остановили выбор на этих троих по совету уважаемого Туунера». Слушатели мерно кивали вслед за словами главного жреца. Каждый из них знал, что, конечно, могли бы найтись кандидаты получше, но они приняли решение совместить приятное с полезным и получить прибыль в любом случае. «Высокочтимые», — продолжал Ринеперт, — «нам нужно выбрать из них лишь одного и сначала покончить с ним. Его благочестие не позволит сразу же напасть на двоих, вы знаете правила. Да и силы наши ограничены, еще неизвестно, какое войско даст граф. Так что один, только один. И мой вопрос: кто, кем будет этот один?» «Анкисером, Анкиала или Анарриантом, ваша благость», — подал голос Нуара, внимательно взирая на главного жреца маленькими глазками. «А кто из них самый слабый?» «Ну, в военном смысле. Анкиал, конечно. У него и стена пониже, и меньше сотни бойцов. С ним будет легко справиться. А самый сильный — Анарриант, крепкий орешек, практичный хозяин. Тогда, может, Анкиала выберем, ваша благость? Чтоб уж наверняка, Нуара прищурился, словно кот в ожидании вкусной кормежки. «Можно и его?» Аринеперг замедлил свой шаг. «Еще мнения будут, я бы предпочел Анкисера, ваша благость», — заметил толстяк Сарик. «Его владения примыкают вплотную к землям храма. Если часть из них перейдет к нам, то никто не станет особенно возражать. Да, пожалуй, в этом что-то есть. Туунер, вы что думаете, Анрианд, ваша благость?» Пожилой посвященный третьей ступени говорил с легкой одышкой. «Только он и никто иной». «Почему?» – удивился Аринеперт. Остальные также изумленно взирали на автора неожиданного заявления. «Потому что он сильнее всех, ваша благость. Пользуется авторитетом, большим авторитетом. И кто знает, когда еще выпадет возможность с ним так просто покончить. А остальные – так, мелочь. Если бы не нежелание главного храма, то мы бы уже давно прибрали их к рукам. А вот Анрианд – другое дело. Я предлагаю уничтожить сильного и дальше жить со слабыми. Будет хорошим уроком для остальных». Виктор распахнул дверь дома и шагнул за порог. Светило яркое солнце, в воздухе витали знакомые запахи, а по улице, как обычно, бегали дети. Срок болезни благополучно истек. Пришло время для полного выздоровления. Бывший студент вышел со двора и направился вдоль домов. Он старался идти не быстро, словно с трудом, чтобы не привлекать нежелательное внимание. Но с этим явно не получалось. На него было устремлено множество глаз с таким выражением, как будто люди увидели привидение. Но Антипов старался не замечать эмоций прохожих. Он вежливо здоровался и гордо шествовал мимо. За последние дни сын лесоруба стал сверхпопулярной фигурой. Ханну Виктор встретил почти у самых внутренних ворот. Она стояла к нему спиной и расправляла какой-то кусок материи, который держала в руках. Бывший студент получил возможность неслышно подойти к ней, чем и воспользовался. Антипов тронул девушку за левое плечо и сделал шаг вправо. Ханна обернулась, никого не увидела, хотела снова вернуться к своему занятию и столкнулась нос к носу с улыбающимся Ралтом. «Привет, очарование моей души», — сказал он. «Ой», — ответила Ханна, роняя материю. Впрочем, Виктор не дал вещи упасть на землю, а ловко подхватил сверток. «Знаешь, просто тону в твоих глазах», — произнес он. «Кстати, ты умеешь оказывать помощь утопающим? Если нет, то тебя научу. Это просто. Подносишь свой рот ко рту бедняги и начинаешь помогать ему дышать. О, Ханна, пусть я буду этим беднягой, самым счастливым из всех бедняг». «Ролд, ты выздоровел уже?» — неуверенно спросила девушка. «Выздоровел, да, но как же? Выздоровел, моя радость. Ты что, не веришь? Вот потрогай меня, я живой». «Да, Ханна, но ты продолжай, трогай, не останавливайся. Но, Ролд, ты же был сильно болен. Все говорили, что у тебя несколько костей сломано. Сердце мое, это все благодаря господину лекарю. Он пришел ко мне несколько дней назад и говорит: Ролд, а не попробовать ли тебе чудодейственное средство? Оно, правда, не всем помогает, но если кому помогает, то уж наверняка. Вот я и попробовал. Мне помогло. Я буду не я, если об этой истории через час не узнают все в замке», — подумал Виктор. «Да, я слышала много хорошего о господине лекаре», — пробормотала Ханна, отбирая руку у молодого человека. «Солнце мое, неужели ты не рада, что я стою перед тобой целый и невредимый?» «Рада, конечно», — ответила девушка, поднимая растерянные глаза на собеседника. «А я уж как счастлив. Ханна, мы ведь встретимся сегодня вечером, чтобы я мог рассказать тебе в полной мере о своей неземной радости. Я не знаю, это немного неожиданно. О, неприступнейшая, сжалься. Все эти дни я мечтал лишь об одном – увидеть твои глаза в свете луны. Посмотреть, как луна отражается в них и, поверь мне, это отражение будет лучше, чем оригинал». «Ну, Ролд, я постараюсь», – неуверенно ответил девушка. «Я буду молить всех богов, чтобы тебе это удалось, и я, наконец, обрету настоящее счастье». Через несколько минут Виктор продолжил свой путь, заручившись согласием Ханны прийти на свидание. Антипов даже в прежнем мире предпочитал встречаться с красивыми женщинами. Не потому, что сам был чертовски привлекателен внешне, а потому, что думал, что знает правила этой игры и преуспевает в ней. Он рассуждал так: красивая девушка изначально находится в более проигрышной ситуации, чем некрасивая, и даже не отдает себе отчета в этом. Дело в том, что выбор у красавицы меньше, чем у всех остальных представительниц женского пола. Пусть звучит парадоксально, но факт есть факт. Она выбирает только из тех, кто выбирает ее. Красавице не нужно искать самой, Ей достаточно лишь ничего не делать и иногда благосклонно кивать в ответ на мужское внимание. Только слишком уж решительные и предприимчивые женщины способны преодолеть эту ситуацию и проявлять инициативу. Но таких очень мало, потому что сытый не станет активно искать еду, тем более, если эту самую еду подносит на блюдечке. Некрасивые девушки, наоборот, находятся в самостоятельном поиске и выбирают не из тех, кто уже выбрал их, а из всей массы мужчин, доступных для общения. У них выбор больше. А красавица, ведь тоже женщина, чувствительная, нежная, и на определенном этапе жизненного пути она начинает интуитивно ощущать, что происходит что-то не то. Ее окружают активные мужчины, которые, к тому же, похожи друг на друга. Похожи потому, что только самые настырные и наглые остаются с ней, видя немаленькое количество других поклонников. И если девушка не способна осознать ошибку, то у нее создается превратное впечатление, что все мужчины одинаковы. И вот тут-то на сцену выходит Виктор. Его цель – не столько очаровать, сколько поразить, удивить, выделить себя из общей массы. И в большинстве, да что там, в подавляющем большинстве случаев такая стратегия приносит свои плоды. Антиповская теория подтверждается на практике. Размышляя об этом, Виктор приблизился вплотную к внутренним воротам, чьи металлические петли кто-то так тщательно начистил, что они блестели на солнце. Створки были распахнуты, но усатый стражник окрикнул его: «А ты куда собрался?» Если бы этот вопрос был задан Ралту еще месяц назад, то интонации в нем были бы совсем другие. Сейчас же воин, наслышав о подвигах сына лесоруба, больше спрашивал, чем приказывал ответить. «Я к господину барону», — солидно сказал Антипов. У него был такой вид, словно Анрианд мечтал об этой встрече все последние дни. И вот, наконец, Виктор осчастливил хозяина замка своей персоной. «А господин барон, что, ждет тебя? Его милость будет рассматривать вопрос о моей дальнейшей судьбе», — дипломатично ответил бывший студент. И его никто бы не смог упрекнуть во лжи, если бы такое обвинение вдруг возникло. На вопрос стражника он ответил абсолютно правдиво. Другое дело, что воин понял ответ по-своему. Барон приказал лесорубу явиться, но здесь уже вины хитрого Ралта не было. Солдат кивнул, дескать, проходи. И Виктор, конечно, не преминул воспользоваться разрешением. Он пошел по уже знакомой дороге прямо к двери хозяйского дома. Приблизившись, взялся за холодную железную ручку, повернул ее и оказался в том же коридоре с лестницей, где уже бывал ранее. «Куда теперь?» – подумал Антипов. «К баронскому кабинету или лучше спросить у кого-нибудь, где найти его милость?» «А, господин революционный матрос-железняк, Зимний дворец, должно быть, посложнее был. Ну ладно, пойду в кабинет, чего уж там». Он поднялся на второй этаж, прошел мимо нескольких закрытых дверей, остановился возле нужной и постучал. «Войдите», — раздался знакомый голос с чуть заметной хрипотцой. Виктор толкнул дверь и предстал перед господином бароном. Тот сидел за столом и, верный своим привычкам, занимался отнюдь не канцелярской работой, а начищал мягкой тряпочкой лезвие короткого меча. Подняв голову, чтобы посмотреть, кто же там пришел, Алькерт увидел Ралта, и гамма чувств тут же отразилась на его лице. «Вот представьте себе, что в вашем собственном любимом саду, который окружен заботой и всяческим вниманием, завелся кролик. Маленький, но коварный. Он пока еще не нанес никакого ущерба, но рачительный хозяин должен предвидеть будущее. Ловушки и всяческие приманки были поставлены, но, увы, мерзкое животное успешно избегало их. Дальше больше, когда вы стали выслеживать и изучать его убежище, то выяснилось, что маленький негодяй нарыл множество ложных нор. Более того, в отсутствие хозяина зверек позволяет себя ласкать вашей же дочке. И вот, само существование кролика настолько достало вас, что, закусив у дела, вы принялись за массированную атаку на животное, нанося вред чудесному саду своими руками. Но сначала все шло без успеха. Причем, домашние, видя такое дело, резко воспротивились подобной активности. Начались скандалы. Но, к счастью, животное в ходе последних боев все же получило ранение, скорее всего, смертельное, и куда-то исчезло, видимо, умирать. И вот, в один прекрасный день, когда семейные неурядицы только-только сошли на нет, а сад был восстановлен во всем своем великолепии, вы снова замечаете этого кролика, спокойно резвящегося на травке. И что вы почувствуете? Вот и барон Алькерт почувствовал примерно то же самое. Будь на его месте не в меру гневливый человек, Доблестному Ралту настал бы мгновенный конец, но Виктор знал, к кому шел. Его милость был прагматиком и умел ставить дело выше эмоций. «Это ты, Ролт?» – спросил барон с таким выражением на лице, словно только что глотнул уксус вместо вина. «С тобой уже все в порядке. Благодарю, ваша милость», – поклонился Антипов. «Стараниями господина Посписа со мной все хорошо, Посписа. Погоди-ка, ты ведь болел сколько? Дней 10, неделю, ваша милость, неделю, с переломами и прочим». «Да, господин барон, господин лекарь был так добр, что дал совет, как можно выздороветь быстро». «Быстро, дал совет», — Алькерт нахмурил брови, отчего на лбу обозначились глубокие морщины. «Но это невозможно. Все дело в том, ваша милость, что существует один старинный рецепт. И несколько дней назад мой отец спросил у лекаря, можно ли им воспользоваться. Господин Поспис ответил: можно, почему бы не попробовать. Я попробовал и вот, нахожусь перед вами, господин барон». «Что за рецепт, Ролт? Почему я о нем никогда не слышал?» «О, я не разбираюсь в этом, ваша милость. Рецепт связан с ростками кистра. Думаю, что господин Поспис может объяснить все гораздо лучше меня». Виктор ясно представлял себе, о чем и как Элькерт теперь спросит лекаря, и что тот ему ответит. Примерно так: «Да, господин барон, мы говорили об отваре кистра, но я даже думать не мог, что он поможет. В любом случае, разговор такого плана не бросит и тени подозрения на сына лесоруба. Хотя бы насчет этого можно быть спокойным». «Вот как?» — в голосе барона все равно сквозило недоверие. «Слишком уж много в последнее время пришлось думать о Ралте. Я спрошу, конечно. А ты чего ко мне заявился? Показать, что здоров? Пришел за указаниями, ваша милость». «За какими еще указаниями? Ну как же, вы ведь сказали сразу после схватки, что такие лесорубы вам не нужны, и что я должен быть либо покойником, либо воином. Вот я и пришел за распоряжениями». Тон Виктора был абсолютно невинен и безмятежен. Барон с силой бросил меч на стол и крепко сжал зубы. Его взгляд не предвещал ничего хорошего, но Антипов выдержал его с простодушно-мечтательным выражением на лице. «Вот очередной момент истины, господин Швейк», — подумал он. «Сейчас и выяснится, как такой достойный и бравый солдат смог благополучно выжить, общаясь с нервными офицерами. Ты понимаешь, Ролт, что я могу тебя убить? Вот прямо сейчас», — Алькерт говорил, едва сдерживаясь. Кажется, с теми же словами к Швейку обращался и поручик. «Но ничего, сейчас проясним ситуацию, насколько можно верить классике». «Понимаю, господин барон, но зачем меня убивать? Я же тише воды и ниже травы. Меня не видно и не слышно». Антипов смотрел на хозяина замка чистым и недоумевающим взором. Алькерт сделал глубокий вдох и выдох, постепенно приходя в себя. «Ух, пронесло», — подумал Виктор. «Твое счастье, Ролт, что за тебя просили люди, многочисленные люди. То ли ты им понравился чем-то, вот уж не знаю чем, то ли твое пение, но ладно, я дам тебе шанс, и только один шанс, ты меня понимаешь? О, кажется, все налаживается». «Понимаю, господин барон». Алькерт снова взял меч в руки и, успокаиваясь, рассматривал его. «Пойдешь к Нурия, скажешь ему, что я тебя отправил на обучение». «Спасибо, господин барон». «Молчи, не перебивай, не испытывай мое терпение. Простите, ваша милость. Так вот, если мне Нурия скажет, что у тебя не получается, что из тебя толку не будет, то все, я больше ничего от тебя о желании вступить в дружину слышать не хочу. Ты меня понимаешь?» «Да, ваша милость». «Вообще ни слова, ни полслова, ни намека». «Да, ваша милость». «И потом, если у тебя ничего не выйдет, а у тебя ничего не выйдет, я знаю, ты отправишься к Нартилу. Господин Министрель почему-то изъявил желание взять еще одного ученика, тебя. Все ясно?» «Да, господин барон». «Теперь, прочь, быстро». Виктор коротко поклонился и буквально выбежал из кабинета, не забыв аккуратно закрыть за собой дверь. Нельзя сказать, что ход разговора явился для него сюрпризом, примерно так он себе все и представлял, разве что барон сумел удивить известием об ученичестве у Министреля. Но все равно, Антипов был счастлив. Сердце в его груди радостно билось, дышалось на редкость легко, он был готов прыгать от переполнявших эмоций. У него получилось. Он преодолел наконец эту сословную преграду, казавшуюся столь незыблемой. Он сумел добиться согласия от самого упрямца Алькерта. Вот оно, счастье. Виктор сбежал по ступеням, выскочил из донжона и бросился на поиски Нурия. Он не хотел терять времени даром, и его уже совершенно не интересовал вопрос, о чем подумают люди, когда увидят бегущего сына лесоруба, который еще несколько дней назад был при смерти. Что-то подсказывало Антипову, что ближайший урожай ростков Кистра будет востребован как никогда. Теперь бывшему студенту почти нравилась его жизнь. В кои-то веки хоть что-то начало удаваться. Он чувствовал себя так, словно снова оказался в своем родном мире. У него был пример перед глазами. Совсем недавно, еще до печального случая на раскопках, Антипов сдавал экзамен, к которому был готов весьма посредственно. И надо же такому случиться, что вытащил 3 билета из 5, на которые вообще не знал ответ. Казалось бы, двойка, вот что ему светило. 3 неотвеченных вопроса, не шутка, особенно, если заданий не так уж много. Несколько минут он сидел, словно громом пораженный. Потом спохватился и приготовил блестящие ответы на те билеты, которые знал, и пошел к экзаменатору. К счастью, тот, мужчина средних лет, не стал сам выбирать вопросы, а предложил ему начать. Виктор великолепно и подробно поведал о том, о чем говорилось в известных ему билетах. Потом со вздохом открыл очередной вопрос, ожидая неминуемого провала, но экзаменатор остановил его и стал задавать дополнительные вопросы по тому материалу, который Антипов знал. Это его спасло. Случай, счастливый случай. И вот после этого экзамена незабываемое счастье охватило его. Он выскочил из аудитории сам не свой, а потом долго шел куда-то, даже не зная куда, и, вопреки традиции, отметил свой успех не сразу, а немного погодя, пытаясь смаковать радостное ощущение, незамутненное алкоголем. В состоянии душевного подъема Виктор и нашел десятника Нурия. Тот сидел на бревне рядом с казармой, наблюдая за тренировками 3 пар солдат. Трудно было сказать, собирается он давать советы или нет, но пока что десятник был недвижим, подпирая руками подбородок. Неизвестно, сколько он сидел бы в этой позе, но, увидев Ралта, начал медленно распрямляться. Примерно так же отреагировали и солдаты, бывшие во дворе. Они, сжимающие в руках деревянные мечи и щиты, прекратили тренировку и удивленно уставились на бегущего сына лесоруба. Но Антипов остановился только около Нурия. Не обращая больше ни на кого внимания, он набрал в легкие побольше воздуха и выпалил: «Господин десятник, господин барон распорядился, чтобы я был зачислен в дружину и поступил в ваше распоряжение для дальнейшего обучения». Было непонятно, что произвело на Нурия большее впечатление. Бег еще недавно смертельно раненого человека или его заявление. Поразмыслив, десятник решил вести расспросы по порядку. «А ты здоров, Ролд?» – поинтересовался он. Вопрос был настолько привычен Виктору, что он немедленно дал на него развернутый ответ, упомянув на этот раз не только Кестра и Посписа, но и господина барона. Антипов ярко представлял себе, как будут выглядеть слухи, пущенные Ханнеи солдатами-слушателями, когда они столкнутся друг с другом. Ожидалась путаница, что тоже было только на руку бывшему студенту. Нурия все выслушал очень внимательно, а потом задал очередной вопрос. «Так господин барон приказал тебе учиться у меня?» «Да, господин десятник», — подтвердил Виктор. «Надо отдать должное Нурия, он недолго привыкал к своему новому статусу наставника лесоруба, а легко поднялся с бревна и сказал, обращаясь к Ралту: «Пойдем, раз уж ты зачислен, то занятия начнем сегодня же. Сначала получишь рест, у тебя ведь нет своего, а потом посмотрим, на что ты способен». Нельзя сказать, что слово «рест» не было знакомо Ралту. Было, и означало вид дерева. Дерево странное, разлапистое, не встречающееся на земле, с широкими листьями, напоминающими кленовые, но только более закругленными. Сын лесоруба знал, что древесина и местная магия были как-то связаны. В народе ходили легенды, что маги не переносят рест, даже панически боятся его. Но Ролд как-то убедился в том, что легенды врут, когда увидел, как маг замка осматривал бревна из рестра. В его действиях не было никакой паники, он просто трогал кору и что-то говорил своими спутникам. Поэтому информация, доставшаяся Виктору, была крайне противоречива. Что касается проверки умений, то здесь Антипов был спокоен. Конечно, подарок Риса ничего не мог дать ему прямо сейчас, но зато потом, после нескольких тренировок, вот здесь Виктор очень сильно надеялся на успех. Глава 18. Маги бывают разные по характеру, по внешнему виду, по уму и по способностям, но их неизменно объединяет одно – принадлежность к группе избранных. Когда человек узнает о том, что у него есть магические способности, то это разом меняет все его мировоззрение. На земле сказали бы, что он вытащил счастливый билет и возгордился, а на Штероке говорят, что боги получили еще одного могучего слугу, который занял приличествующее ему положение. Боги и маги тесно связаны в представлениях людей. Все полагают, что дар – это благословение, и мало кто из непосвященных знает, как тяжело иногда складываются отношения между могущественными магами и почти всемогущими богами. Это отношения шакала и волка. Шакал знает, что последний силен, завидует ему, но при этом не упустит возможности стащить что-нибудь прямо из-под носа. Волк же видит, что соперник временами наступает чуть ли не на пятки, его это раздражает, но поделать ничего не может. Шакал ловок, быстрый в ключевых вопросах, пользуется безоговорочной поддержкой товарищей. Идеальным выходом было бы планомерное истребление всего их племени, но волк не имеет права нарушить баланс, иначе погибнет сам. С исчезновением магов исчезнут и боги. Чем больше в мире волшебства, тем сильнее небожители. Со смертью последнего настоящего мага придет конец и последнему богу. И тогда люди одумаются и начнут размышлять об истинности и об единобожии. А единобожие и магия несовместимы. Общие правила для всех миров. Сатун Катор, маг замка Анарриант, все это отлично знал. Он был очень образован, родился в обеспеченной купеческой семье, обучался у лучших местных учителей, закончил академию в Триле и много путешествовал. Он, который мог бы стать даже придворным магом, если бы, поддавшись на уговоры друзей, не принял участие в попытке государственного переворота. Заговор потерпел поражение, маг бежал и был вынужден осесть в одном из захолустных баронств и больше никогда не привлекать к себе внимания. На момент появления Виктора, он, который был уже 90-летним стариком, хотя маги нередко доживали до 100 лет и более, пылкие забавы молодости давно стали недосягаемыми для Цата. Он уже не мог искренне радоваться жизни, любить женщин, ненавидеть врагов, да и не хотел всего этого. Его чувства притупились, старость взяла свое, но ум мага по-прежнему был остр. Цат мог часами просиживать в своем любимом кресле с высокой спинкой и роскошной обивкой, наблюдая в окно за небом и птицами. Тогда в его голове роились мысли не только о прошлом и настоящем, но и о будущем. Он никогда не упускал возможности ознакомиться с последними столичными новостями и занимал себя тем, что пытался угадать, как будут развиваться дальше те события, о которых узнал. В этом же кресле барон и застал мага, когда пришел к нему за советом. Тот сидел, откинув голову назад и положив руки на подлокотники. Он, который привычно приветствовал барона легким кивком, а посетитель после первых ничего не значащих фраз быстро перешел к сути дела. «Вы ведь слышали о Ролте, сыне лесоруба?» – спросил Алькерт. «Этого Ролта обсуждают в замке вот уже несколько дней». «Слышал, конечно, господин барон», – подтвердил Цат. Его лицо было гладко выбрито, а седые волосы коротко подстрижены, противоречие неписанной традиции, по которой все маги, кроме боевых, обязаны иметь бороду и ходить с патлами. Причем почему-то считалось, что чем длиннее и шире борода, тем больше волшебная сила ее обладателя и гонорары. Многое слышал, и о странном выздоровлении, и об испытании многое. Я говорил с ним несколько раз, произнес хозяин замка, и он произвел на меня очень нехорошее впечатление. Лекарь тоже согласен со мной. Что-то с этим Ролтом не так, он не нерд, спокойно бросил маг. Не нерд, согласился барон, но, возможно, и не сын лесоруба. Бровица-то слегка приподнялись. А кто же, не знаю, но мне очень хочется это узнать. Вот подумайте сами, сегодня я поговорил с ним в своем кабинете, а потом заинтересовался тем, как он смог прийти ко мне, миновав охрану. Расспросил охранника и выяснил, что у того сложилось впечатление, что я этого Ролта позвал.